У меня голова шла кругом от этих улик и подсказок, как и от собственной паники, грозящей в любую минуту обернуться грандиозной истерикой. Глянув вниз на вздымающиеся волны, я решила вернуться домой. Всегда есть надежда, что меня не сдует с обрыва. А что если... Но нет. Если бы кто-то хотел избавиться от тетушки Сибил, он бы просто снял с нее нарукавники, и мне пришлось грозным окриком отогнать эти ужасные мысли. Внезапно совсем рядом послышались шаги. Я инстинктивно отшатнулась от края обрыва. Сердце мое проворной зверюшкой скатилось в область пяток, и я повернулась на звук шагов. В первое мгновение я решила, что это Джонас. Старая фетровая шляпа, длиннополое поношенное пальто, но внутри этого наряда оказался Бен. «Элли», — начал он. Я вскинула руку, отгораживаясь от него. «Не подходи ко мне, грязный развратник». «Осторожней, идиотка! Ты что, хочешь сверзиться с обрыва?» Бен схватил меня и притянул к себе. Его лицо блестело от дождя и от чего-то еще, что я не смогла распознать. Во всяком случае, этот сальный блеск явно не был вызван чувством вины. Такого понятия Бентли Хаскел попросту не знал. Мне захотелось вырваться из его объятий. Но эти прекрасные сине-зеленые глаза притягивали сильнее, чем его руки. Есть несколько захватов, о которых ничего не известно даже таким специалистам под дзюдо, как Джилл. Мужчины не имеют права обладать такими длинными ресницами. Но жизнь — великий учитель. Я довела до совершенства способность изображать ненависть к этому отвратительному существу. Да и ничего другого мистер Бентли Хаскел не заслуживал. «В чем дело?» — с раздражением спросил этот тип. Я не могла не восхититься, сколь умело он напустил на себя вид невинного недоумения. Такое впечатление, будто я попал на страницы «Грозового перевала». Изнывающая от любви девушка отдает себя на милость бушующим стихиям в надежде, что Хитклифф бросится ее спасать. Хитклифф! На этот раз мой голос вырвался на свободу. Да у тебя мания величия! Вот кем, оказывается, ты себя мнишь! По внезапно вспыхнувшему за ресницами сине-зеленому пламени я поняла, что Бен потрясен. Он отпустил меня. Руки его неловко упали вдоль мешковатого пальто. Обретя свободу, я тотчас поняла, что до смерти замерзла. Ну и ладно. Умру от воспаления легких и избавлю нашего предполагаемого убийцу от лишних хлопот. Я? Бен умудрился воспроизвести искреннее удивление. Я вовсе не себя имел в виду. Он откинул ногой камешек и проследил, как тот катится к краю обрыва со стуком, напоминающим стук сердца, подверженного аритмии. Затем посмотрел на меня из-под полей своей жуткой шляпы. «Я говорю о тебе и о благородном викарии, твоем дружке». «О Роуленде?» Не на шутку пораженная, я сделала очередной инстинктивный шажок назад. Неужто викарий в мое отсутствие заглянул в Мерлин-Корт, чтобы сделать мне официальное предложение? Бен поспешно схватил меня и решительно передвинул в более безопасное место. Это его рука дрожит или моя? Подняв глаза, я решила, что трясется рука Бена. От его обычного высокомерия не осталось и следа. Наверное, прекрасная Ванесса дала ему отворот-поворот. Возможно, в этой неотразимой красавице все же сохранилась крошечная искорка великодушия. «А о ком же еще?» — отозвался Бен за могильным голосом. «Обычно таким голосом талдычат грамматические правила накануне экзамена по иностранному языку. Если бы ты только знала, Элли, как мне осточертела смазливая физиономия этого святоши. Тут он немного оживился. Я даже вынашивал идею взять несколько частных уроков у нашего убийцы, когда мы, наконец, выведем его на чистую воду. Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем возможность собственными руками отправить дражайшего Роуленда к праотцам. «Почему?» — прокричала я громовым голосом. Дабы Бен не расслышал барабанный бой моего бедного сердца. «Он выше меня, и не увиливай!» Дождь усилился, холодные струи яростно хлестали по лицу, пронырливыми змеями заползали за шиворот. Но я не смогла бы вытереть капли, даже если бы он отпустил мои руки. «Ладно», — проворчал Бен, — «теперь мне на все наплевать». Можешь унижать меня, как тебе угодно. Ты ведь любишь этого человека, черт бы его побрал. Вопрос закрыт. Этот парень — мошенник и вор. Но я еще хуже. Я тот глупец, который оставил дверь открытой. Однако не беспокойся, Элли. Возможно, я не породистый джентльмен, как твой ненаглядный Роуленд, но когда дело касается твоего счастья, я сумею... вести себя достойно, даже если это убьет меня. Я даже испеку вам свадебный торт. Очень мило с твоей стороны. Несколько мгновений назад я умирала от холода. Теперь же по моему телу разлилось блаженное тепло. Неведомое мне чувство разогрело кровь, и огненным потоком понесло ее по венам. Власть! О, рядом с ней даже 1000 шоколадных эклеров — никчемный пустяк. Мне было искренне жаль Бена, он так страдает. Но ведь он сам во всем виноват. «Может, мы устроим двойную свадьбу?» — предложила я, задрав голову так, что мои губы касались его подбородка. «Вы с Ванессой послужите очаровательным фоном для нас с Роулендом». «Ванесса?» Бен в замешательстве покачал головой, отчего видавшая виды шляпа чуть не слетела с него. Бедный Джонас уже лишился одной такой. Второй потери старик не переживет. Я протянула руку и поглубже нахлобучила фетровое чудовище на голову Бена. «А при чем тут Ванесса?» — нахмурился он. «Последнее, что я слышал об этой девице, это твое заявление, что она главный подозреваемый. Может, у меня сейчас действительно несколько суицидальное настроение, но я способен придумать смерть полегче, чем дожидаться, пока Ванесса убьет меня скукой, если только на уме у нее нет ничего похуже». «Скука?» Моей искушенно-презрительной ухмылке чего-то недоставало, но мой писклявый голос был преисполнен столь искреннего гнева, что придал ей красноречие. «Я видела, как ты и моя скучная кузина прижимались друг к другу самым отвратительным образом». «Что?» «Удивлен, да? Полчаса назад я собственными глазами видела вас вдвоем в столовой. Попробуй только отрицать». В это мгновение ветер решил перейти на страдальческое завывание. Если бы речь шла о фильме, то лучших звуковых эффектов трудно было желать. «Не собираюсь ничего отрицать. Я выполнял твое поручение и прощупывал врага. Обнаруженные секреты, несомненно, доставили тебе большое удовольствие». «Ничего подобного. Если Ванесса вдруг найдет меня привлекательным...» Я злобно оборвала его. «Ты не перестаешь меня удивлять. Понимаю, что тщеславие — это генетический мужской недостаток, но у тебя, похоже, клинический случай». «Вот здесь ты ошибаешься». Размытое лицо Бена внезапно обрело четкость. Я увидела его с той ясностью, какая наступает, когда в темной комнате внезапно вспыхивает свет. «Понимаю, что выгляжу несколько высокомерным, но, Элли, Ты-то уж должна знать, что это всего лишь маска. И судя по тому, как обстоит дело, в этой жуткой шляпе он казался таким трогательным и ранимым, что у меня вдруг сжалось сердце. Все мои неврозы имеют под собой основания. Ничего удивительного, что родители лишили меня наследства. Они были правы. Я в жизни не совершил чего-нибудь стоящего.